Часть третья. Посвящение в истину. Габриэль. На земле. Молочно-белая со светящимися прожилками стена бесшумно раскололась и выпустила двоих в голубоватых халатах: высокого мужчину с властным лицом и полную женщину с виноватым выражением глаз. «Что?» — глухо спросил Диего Вирт, делая шаг из ниши. Мужчина окинул его цепким взглядом, узнал, кивнул и прошел мимо. Женщина приостановилась. «У него афазия, психологический шок. Это не опасно, но лечиться нужно долго. Земля, голубое небо, голубые озера или Чирианский санаторий. На Чаре он уже был после катастрофы, больше года. Мария?» Окликнул из-за поворота старший врач. Женщина ободряюще улыбнулась и ушла. «Так», — пробормотал Диего, поймал себя на том, что повторяет слова и жесты Сташевского, и помрачнел. «Сташевского нет. Ему не нужна уже никакая медицина, ни земная, ни чирианская. Барельеф на стене героев. Стереопортрет в УАЗ. Память. И память». Стена медцентра раздвинулась вновь, и оттуда вышла Полина Серебренникова, бледная и тихая. Они встретились глазами, и Вирт невольно сделал шаг навстречу. «Что ты, Полин?» Полина показала головой. «Не надо, Диего, я просто устала. Спасибо за Габриэля. Ну, за то, что он жив». Диего Вирт слегка нахмурился, взял Полину за локоть. «Узнать, что Габриэль жив, — подумал он, — после того, как целый год была уверенной в его гибели, и потом едва не потерять снова, не слишком ли много для одного человека?» «Диего Вирт, вас просят зайти на командный пункт, — сказал вдруг из ниши женский голос. «Диего Вирт, вас просят зайти на КП». Он скользнул взглядом по белой стене, скрывающей за собой залы и аппаратуру медицинского комплекса, и повел Полину к эскалатору. В центральной диспетчерской командного пункта его ждали Банглин, Кротос и универсалисты. «Грехова надо на землю», — сказал Диего, рассматривая браслет видеосвязи на руке. У него шок. «Трансгал Солнца уходит к Земле завтра в 7 часов», — сказал Кротос. «Грехова отправит с ним». Диего Вирт поднял глаза на председателя комиссии по контактам. «И Серебренникову, конечно», — добавил Банглин, поняв безмолвный его вопрос. «Прошу вас, Диего, расскажите о спасении Грехова еще раз. Ситуация, скажем прямо, неправдоподобная». Вирт встретил взгляд Кротоса и вдруг почувствовал робость, как на экзамене. Эти суровые люди, прошедшие огромную жизненную школу, закованные в броню своих обязанностей, знали цену решений и имели право не только просить, но и приказывать, хотя, наверное, были так же уязвимы, как и все остальные. Однако жизнь и работа после неудач, катастроф и жертв для них не кончилась. «У меня этот факт не вызывает сомнений. Грехова принес из города серый призрак. Я в это время снова пошел в город, думал, вдруг пригодится моя помощь. Молчанова я оставил с роботом-охранителем. Успел пройти, наверное, с 5 км, когда увидел летящего призрака. Вернулся? Вот, пожалуй, все. А что делал призрак потом? Улетел к городу. А спасательный модуль нашел нас только через 5 часов. Любопытно, — тихо сказал Сергеенко, переглядываясь с Квицинским. Это не первый случай такого рода. Паутины нападают, охраняя город, а серые призраки спасают людей. Почему? Может, кое-что нам пояснит сам Грехов, — сказал Банглин, — когда поправится. А вообще с таким положением дел мириться нельзя. Надо подключить все крупнейшие лаборатории проблем контакта, физические институты, объявить широкое обсуждение возникших затруднений среди специалистов. «Лишь бы не признаваться в поражении», — дернув щекой, — сказал Кротос. «Не слишком ли дорого мы платим ради познания?» «Я пойду?» — сказал Диего Вирт, чувствуя себя лишним. «Да-да, пожалуйста». В зале после его ухода некоторое время длилось молчание. Потом Сергеенко из-под лобья взглянул на зло прищурившегося Кротоса и усмехнулся. «А ты, Над, ты лично способен признаться в своем бессилии перед этой планетой? Перед теми, кто бросил нам этот странный вызов, можешь ответить?» «Я-то?» — переспросил Кротос. «Я-то способен. Я на многое способен. Вы посылаете людей на разведку нового, неизведанного, но не считаетесь виновными, если они встречаются с опасностью и гибнут. Спасатели же не имеют права погибать там, где ждут их помощи. И если они все-таки гибнут, то виноват я. Виноват в том, что не предусмотрел, не смог предусмотреть всего, посылая их в спасательный рейд». «Утрируешь, Над», — Банглин поморщился. «Разве мы ищем виноватых? Существуют какие-то методы разрешения тех противоречий, которые мы испытываем с изучением цивилизации Тартара. Просто мы не нашли этих методов, поэтому так велик риск в познании, как ты говоришь, нового, неизведанного. Неужели отступим?» «Предположим, нет. Но какой ценой? Снова жизни товарищей?» Холодный огонь сверкнул в глазах Банглина, но говорить он ничего не стал. Слева от них сработали системы обзора, и с высоты 5000 километров открылся вид на ровный белесый сфероид Тартара. Диего Вирт стоял на смотровой площадке станции приема трансгалактических кораблей и смотрел на яркую желтую звезду в правой полусфере площадки. Это было Солнце. Он не один раз возвращался из дальних полетов, видел десятки других светил, более могучих, яростных и, наоборот, багровых и тихих, как потухающий костер. Но Солнце волновало его по-иному, смотреть на него было приятно и радостно, потому что Солнце — это уже Земля, это запахи и тепло родного дома. «Идем, Диего!» — окликнул его Шелгунов. «Вирт!» С сожалением оторвал взгляд от черного небосвода с искристой полосой Млечного Пути. «В отдел?» — спросил Шелгунов уже в коридоре, поблескивая в полутьме круглыми зоркими глазами. «Сначала отправлю Габриэля. Леч-центр на Филиппинах? Нет, медицинский профилакторий в Брянских лесах, на Десне. Там родилась Полина, а она лучше знает, что нужно Габриэлю для выздоровления. Не везет парню. Второй раз попадает в переделку. Как это с ним случилось?» «Потом расскажу. Ты вот что, Диего остановился. С Аней все нормально?» «А что с ней может случиться?» — простодушно удивился Шелгунов. «Это она не знает, что ты вернулся, а то давно была бы здесь». Диего Вирт вздохнул. «Ты ей не говори. Ну, совсем не говори, что я был в системе. Устрою Габриэля, побываю в отделе и опять к Тартару. Там еще много работы, и бросить ее сейчас нельзя, понимаешь?» Шелгунов подумал и сказал: «Вообще-то не очень. Но ты можешь не объясняться». Они подошли к оранжевой двери зала ТФ-сообщений, за которой только что скрылись голубые халаты врачей, готовивших к транспортировке на землю Грехова, и снова остановились. «А что объяснять?» — с неожиданной грустью сказал Диего. «О гибели Сташевского Аня уже знает, а тут еще Габриэль. Если я приду сейчас к ней живой, невредимый, а потом снова уйду, думаю, ей не будет легко». «Да что говорить, ты человек не семейный, не поймешь, пожалуй». «Не пойму», — согласился Шелгунов. «Тебе видней. Что ж, до встречи?» «До встречи. Спасибо, что прилетел. Ты сам-то куда сейчас?» «Меркурий, база планетологов». «Рисковые ребята, глаз да глаз нужен». Диего Вирт сжал ладонь Шелгунова и шагнул в дверь. От земли его отделяли только минуты подготовки аппаратуры. Сама ТФ-передача осуществлялась практически мгновенно.